Глава 16. В дело вмешивается Иоанн Креститель. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн раздерзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него». Марк, глава 1, стихи 9-10. Установим некоторые даты, чтобы чуточку досадить приверженцам христианской легенды. На основе неопровержимых исторических свидетельств установлено, что Ирод умер в апреле 750 года от основания Рима. Работы историка Жосева не оставляют никакого сомнения относительно точной даты смерти Ирода. Вместе с тем, по постановлению непогрешимых пап, началом христианской эры принято считать год Рождества Христова, который опять-таки в соответствии со святейшим папским мнением соответствует 753 году римского летоисчисления. Между смертью Ирода и рождением Христа прошло, стало быть, 9 месяцев 750 года, весь 751 год, весь 752 год и без 6 дней 753 год, то есть всего около 4 лет. Церковь утверждает еще, что Иисус начал проповедовать, когда ему было 30 лет, проповедовал 3 года и умер 33 лет от роду. Тут как будто бы все ясно. А вот что говорится в Евангелии от Луки, глава 3, стихи 1-2. «В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертьвластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонисской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Речь идет об Ироде Антипе. Этот Ирод Антипа был одним из сыновей Ирода Великого, того самого, который через 4 года после своей смерти стремился уничтожить младенца Иисуса. Тиверий Клавдий Нерон, второй римский император, получил власть в 14 году новой эры, умер в 37-м. Таким образом, события, описываемые в Евангелиях, относятся ко времени, когда Тиверий был императором. Однако источники ни словом не упоминают ни об одном из событий, излагаемых в Евангелиях. Не только смерть Иисуса нигде не упоминается, но не говорится и о чудесах, будто бы сопровождавших смерть Иисуса, затмение, землетрясение и так далее. Хотя о такого рода явлениях немедленно сообщалось в Рим. Все попытки церковников извлечь из сведений о Тиверии какие-либо данные, подтверждающие существование Иисуса, оказались безрезультатными. Пилат Понтий, римский прокуратор, наместник Иудеи с 26 по 36 год. Отсутствие каких бы то ни было упоминаний о Христе в документах времени правления Пилата подтверждает мифичность Иисуса Христа. Сообщение о двух первосвященниках, Анне и Каиафе, весьма недостоверно, так как по законам иудейской религии одновременно мог быть только один первосвященник. Кроме того, Новый Завет утверждает, что Иоанн начал проповедовать всего за несколько месяцев до первого публичного выступления Иисуса. С другой стороны, известно, что кесарь Август, которому наследствовал Тиверий, умер 19 августа 767 года от основания Рима. Значит, 15-й год правления Тиверия начался 19 августа 781 года римской эры, а, следовательно, Иисусу было тогда не 30, а только 28 лет. Отсюда следует, что Евангелие, хотя оно и продиктовано Святым Духом, и на сей раз явно противоречит самому себе. Если считать, что Христос приступил к своей деятельности в 30 лет, то придется признать, что он должен был родиться за 2 года до начала христианской эры. Но не забавно ли это? Однако не стоит задерживаться на подобных мелочах. Лучше вернемся к Иоанну, сыну Захарии. Иоанн с детства любил слоняться безо всякого дела. Он не играл со своими сверстниками, а уходил в пустыню и там развлекался разговорами с самим собою. Пустыней его была невозделанная земля между Хевроном и Иерусалимом. Она представляла собою холмистую гряду, кое-где пересеченную сухими бесплодными долинами. Лишь чахлые кустарники немного оживляли однообразный облик этих известняков, ослепительная белизна которых утомляла глаз. Но даже и такая скудная растительность совершенно исчезала по мере приближения к Мертвому морю. Там уже царило сплошное уныние.